По случаю Дня Солнца 6 апреля сотрудники по делам культуры и дружбы посольств многих стран в нашей стране посетили родной дом музея Ким Ир Сена в Мангенде.